мы продолжим наше общение. У нас сколько-то времени уделили на вопросы сейчас возникшие. Вы уже какие-то вопросы подали, какие-то вопросы еще есть общего порядка. Мы сейчас получим. Молитву совершили, встанем. Господь, наш сердечно благодарим Тебя, что благословил до сего часа и назидал нас. Просим милости и дальнейшее продолжение благословить. Помоги, Господи, чтобы это послужило к созиданию, к устройству и для Твоего прославления наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Вопрос такой общий, может быть, короткий вопрос. Просто если необходимость есть, мы остановимся на нем. Правовой вопрос, вопрос юридический. Есть поэтому какие-то вопросы, которые нужно рассудить? Я думаю, у всех да, порядок. Когда договора пишем, заключаемся со школой, это уже везде, во всех школах. Николай Степанович говорит, что может быть вопрос, когда пересматривается вопрос семейного обучения в законодательном порядке. У нас пока до нас это еще не достигло, мы ничего не слышали, не говорили вам. Оно называется не семейное обучение, а обучение на дому. Семейное – это наше обучение. Мы сейчас взяли детей на семейном обучении. А вот тот, что предлагает, это называется обучение на дому. Оно так называется юридически. Когда приходят учителя домой, ребенок, ну это там очень сложная процедура. Там же врач должен дать заключение психиатра, что он не может обучаться в массовой школе по состоянию как здорового. А это очень трудно будет получить. Чтобы, ну, если такой ребенок психически неуравновешенный, нормально. Я понимаю. Просто мы на сегодняшний день руководствуемся законом о семейном образовании. Да, мы на семейном. Есть еще форма обучения экстерната. А экстернат это уже? Да. Другая. В общем-то, если нам переходить на эту форму, наш принцип мало чем меняется, мы остаемся так же. Но сегодня по экстернату я знаю, что некоторые школы есть, да, в центре России. У нас там вообще в основном все на семейном. То есть вопросы правовые, может быть, кого-то возникнут, там закон найти, я думаю, что это можно будет потом в частном порядке решить. Если нет правовых таких общих вопросов, может быть, нам не стоит и долго на них задерживаться. Можно только на всякий случай сказать. То есть, друзья, то, что семейная форма обучения отменена, это действительно так. Нам об этом официально заявили, и мы из разных источников это слышали. Просто оно еще продолжает работать на местах, как бы сказать, это законодательство еще не вошло в силу. Ну, оно фактически вошло в силу, его уже опубликовали, но в практике оно еще продолжает работать. Ну, почему? Потому что, видимо, цели, как мы понимаем, такие, что семейную форму обучения отменили, потому что за нее нужно платить. Мы имеем право предъявить претензию, и нам будут платить. У нас в одном месте есть школа, которая платит. На одного ученика платят 700 рублей в месяц. Вот. Ну, там где-то 690, около этого. Вот. И, скорее всего, отменили семейную форму обучения, чтобы не платить. Но если вдруг начнут закрывать, действительно, то форма экстерната, она не хуже, чем семейная форма обучения. Она даже имеет определенные преимущества. Ну, какие, например, преимущества? При системе обучения экстернат мы выбираем школу, в которой бы нам сдавать экзамен. То есть я выбираю школу, и мне не имеет права никакая школа отказать. То есть здесь мы уже можем быть не привязаны к какой-то определенной школе. Это первое. Потом мы имеем право не придерживаться плана того, какой в школе. Если мы видим, что наши дети по какому-то предмету успевают лучше, а по-другому хуже, мы можем менять количество часов, мы можем удлинять время прохождения материала или сокращать время прохождения материала. Мы не захотели сегодня сдавать географию, мы ее можем сдать через 3 месяца. Важно, чтобы, ну, в целом-то практически. Мы можем даже в следующем году сдать какой-то предмет за этот год. Вот, ну, вот таким вот. То система экстерната, она, конечно, более гибкая, где-то наиболее удобна. Вот, просто мы немножко привыкли к семейной форме обучения. И школы заинтересованы больше в семейной форме обучения, потому что мы числимся на их балансе. Ну, например, вот если 70 человек числятся на какой-то школе, хотя фактически на них школа никаких средств не затрачивает. Конечно, для школы это выгодно. Поэтому, скорее всего, школа держалась бы за семейную форму обучения. Но если закроют, значит, перейдем на экстернат и будем дальше работать, и хуже нам от этого не будет. Вот таким образом. Вот, это то, что по законодательным вопросам. Какие еще могут претензии предъявлять? То, что мы обучаемся, ну, кооперативом, так сказать, скооперировались. Потому что семейная форма обучения – это все равно обучение в семье. Это не обучение в школе. И поэтому вот у нас, например, именно такую претензию предъявили, когда проверили нас, ну, там, прокуратура и все прочее, сказали, что у вас не семейная форма обучения, у вас школа. Ну, и там какие-то трудности у нас были. Хотя, друзья, все это можно отстоять, просто надо мужество иметь, твердость, позиции и все прочее. Потому что нигде в законе не оговорено, что нельзя кооперироваться в вопросах обучения. Нигде не оговорено. То есть запрета нету. Поэтому в этом случае просто надо отстаивать и все. Там, где нету запрета, там мы можем добиваться, чтобы нам в этом смысле не препятствовали. Но я так понял, что у вас нигде не препятствуют, поэтому вам надо только работать, уверенно двигаться вперед. Вот таким образом. А если где-то трудности могут начаться, то можно просто создать какую-нибудь общественную организацию, какое-то название, вот ей дать. И, ну, например, учебный центр содействия семейной форме обучения. Вот такая формулировка. Общественная организация может существовать без регистрации. И она имеет такую же силу, как и с регистрацией. И поэтому можно создавать общественную организацию и точно так все это работать. Просто там необходимы протоколы составить, маленький устав написать, и опять все будет нормально. Вот таким вот образом. Ну, я так быстро немножко, ну, думаю, что довольно понятно рассказал. Ну, а раз вопросов нет, значит, можно двигаться дальше. Вопрос еще, который поднимался, и сейчас по записочкам, тоже немаловажный вопрос, вопрос дисциплинирования детей. Вообще, какие вы видите пути, как методы? Я прочту некоторые вопросы, то, что касается дисциплинирования детей. Вопрос такого характера. Как поступать в таких случаях, если один высмеивает другого? Как реагировать на то, если ученик говорит, что ему оценки поставили несправедливо? Что делать с трудными детьми, особенно с теми, которые много проказничают? Ну, в общем, ситуация разворачивается дальше. Тут вопрос, как поступать в таких случаях, когда родители стараются выгородить ребенка? Вот такие примерно вопросы. Все сталкиваются с этим, нет? С трудными детьми, со сложностями дисциплины. Как поделитесь опытом, кто как выходит в этих ситуациях, что вы применяемы в таких случаях? Что можно приемлемо? Ну, вопрос, я думаю, как-то мы когда были на семинаре в Ростове, там такую мысль сказал брат, я думаю, согласны были тогда и сейчас, что порою дисциплина детей, плохая дисциплина, она указывает на недостаток семьи, родительского воспитания, что в семье хромает. Где-то, может быть, надо с родителями поговорить, чтобы родители обратили на это внимание больше и как-то обеспечивали дисциплину своих детей в школе. Ну а по части школы, можем ли мы вводить какие-то ограничения? Отстранять от урока, выводить за дверь, отправлять домой, замечания в ней никак писать. Кто как практикует, какие формы, можете поделиться, какие воздействия на трудных детей. У нас мало практики, может быть, брать 20 баллов. Какую-то проблему решать, Николай Семенович. Вопрос дисциплины. Да. Он общий вопрос, поэтому это на каждый. Друзья, в плохой дисциплине чаще виноват учитель. Ну что я имею в виду? Когда вы только начали педагогическую деятельность, или, например, вам дали новый класс, нужно достичь дисциплину сразу, восстановить упущенную дисциплину намного труднее, чем ее удержать сразу. Если дети поняли, что вы строгий учитель, и вы поддерживаете дисциплину, то, скорее всего, вам потом легче будет. Но если дети поняли ваши слабые стороны, то потом, ну, как говорят, они сядут на голову. Сядут на голову. Особенно у молодых педагогов с дисциплиной трудно бывает. Ну и потом не только у молодых. Без опыта мы сами можем создавать ситуации, когда ситуация становится трудноуправляемой. Ну, я много примеров могу приводить, когда учитель, ну, сама методика изложения материала, она побуждала к тому, что дети начинали плохо себя вести. Ну, каким образом, например, вот сестра берет стопку листов, она сидит, что-то пишет, ложит на переднюю парту и говорит: «Разберите листки». Она не пустила там по рядам, сама не разбирала. Она говорит: «Разберите листки, каждый себе по одному». Ну и, конечно, дети, кто встает, идет сюда, сами берут, идут на место, и получается уже все. Хотя, в общем-то, это конкретные случаи, по поводу которых я немножко и выговаривал. Ну неужели ты не можешь сама пройти, раздать эти листочки бумажки? Или, например, друзья, вот если мы что-то от детей требуем, то мы должны обязательно достичь того, чтобы они выполняли. Ну, например, мальчик пришел в футболке с какой-то надписью. Вы ему сказали: больше в этой футболке не приходи. Он завтра пришел опять в этой футболке. Что будете делать? Чаще всего опять скажем: завтра в этой футболке не приходи. Ты слышал? Да, друзья, вот здесь мы уже поступили неправильно. Если вы сказали: завтра не приходи, и он снова пришел, иди домой. Понимаете как? То есть, если они понимают, что где-то есть у вас вот эта, ну, слабая сторона, что вы не добиваетесь исполнения вашего приказания, значит, потом управлять будет трудно. Мальчик сидит за партой в куртке. Пойди сними куртку. Мне холодно. Пойди сними куртку. И все-таки он настоял на своем, и он остался сидеть в куртке. Значит, друзья, вот эти примеры, они приведут к тому, что просто вас не будут слушать. Или, например, вы задаете вопрос, и дети начинают шумно отвечать. Это неправильно. Если они шумно отвечают, они потом будут шумно спрашивать, и потом они все будут шуметь, и вы не сможете достичь тишины. Поэтому надо приучать. Если вы задали вопрос, только должна подниматься рука. Ни звука, только подними руку. Но если они отвечают с места, значит, вы должны как-то на это отреагировать. Вот. И чаще, друзья, бывает, что дисциплину запускают, ну, дисциплина слабеет часто по вине учителя, потому что он слабо ориентируется, где-то строгости нету, вот методика изложения и опроса слабо хромает, и потом получается в классе шум. А потом вы будете преподавать, вас никто не будет слушать. Никто не будет слушать. Сестра говорит: убери ручку с парты. То есть какая-то ручка, он крутил ее, крутил. Убери ручку. И все-таки она не смогла добиться, ручка как лежала, так и осталась лежать. Друзья, если сегодня этот не слушает, потом завтра самый послушный ученик, он тоже нас не будет слушать. Вот таким вот образом. В отношении, друзья, какая должна быть все-таки реакция на нарушение? Я считаю, что может быть выговор и может быть наказание. Какое бывает наказание? Можно поднять, можно вывести из класса, поставить в угол, можно просто отправить домой. Но, по крайней мере, друзья, если вы какое-то наказание вынесли, значит, надо обязательно добиться, чтобы это наказание, оно было исполнено. Если дитё не пошло домой, например, вы сказали: иди домой, без родителей не приходи. Заканчивается урок, вы выходите на перемену, а этот мальчик, он бегает здесь по коридору. Значит, он вас не послушался. Значит, вы должны предпринять меры или помочь другого учителя, попросить, чтобы он вам помог, более строгий, или вызывать родителей. Вызывать родителей в школу. Ну что, друзья, конечно, Ну, вызов родителей в школу, это, конечно, уже наиболее тяжелое вот наказание. И нужно достичь, чтобы родители явились. Бывает такое, что пишем в дневник, родители никак не реагируют. Они не приходят в школу, они просто не читают дневники. Бывает, дети вырывают листки из тетрадок или из дневников. То есть это все должно контролироваться. Если родители не реагируют на ваши приглашения, на ваши телефонные даже звонки, значит, привлеките слушателей. Но если ни вас не слушают ни дети, ни родители, я думаю, что вам очень трудно тогда будет. Будет очень трудно. Ну, например, у нас практикуется такое, что родителей вызвать в школу, и родители могут просто наказать в школе. Ну, там есть ремень у нас в учительской кожаной. Вот. Я пару раз своих детей наказывал. Прямо в школе. Приехал, мне пожаловались, я взял ремень и выпорол. И выпорол как следует, выпорол. И смотришь, помогает, помогает. Хотя мы заручились согласием родителей, чтобы в школе наказывать их детей, мы заручились. Хотя мы не применяли ни разу, мы детей не наказывали, в смысле физически. Хотя родители вызывали с тем, чтобы они ребенка наказали. Хотя, возможно, в вашем сердце неодобрение встречает то, что я рассказываю. Друзья, бывает, дети очень плохие поступки делают, и не наказать их просто нельзя. Даже Библия говорит, что если розой накажешь сына, то он не умрет. Вот. А лучше станет, но то она и роза исправительная называется. Поэтому разные формы наказания, и по-разному надо наказывать. Если дети причинили материальный ущерб в школе, например, ну, повредили стол, стул повредили, или там стенку где-то вот отковыряли штукатурку или что-нибудь еще, значит, надо добиваться, чтобы исправление было произведено родителями. Ребенок сам не сможет исправить, но если отец будет один раз что-то ремонтировать и второй раз ремонтировать, то я не думаю, что третий раз ребенок будет ломать. Отец просто дома его накажет. И все. Но надо обязательно добиваться. Если дети что-то сокрушают вот в школе, значит, надо добиваться, чтобы родители это ремонтировали. Вот таким образом, ну, надо стараться, чтобы держать дисциплину, поддерживать. Может быть, вопрос по дисциплине есть? Здесь вот в записке, друзья, некоторые мысли излагаются. Как поступать? Ну, это конкретные ситуации, каждый свою рассказывает, друзья. Если один высмеивает другого, ну, надо меры принимать, надо наказывать. Вот. Или, например, как реагировать, если... А, здесь вот так. Ну, между девочками происходит недопонимание, то есть кто-то на кого-то клевещет, пошлые вещи рассказывает, ну, выдумывает и все прочее. Значит, друзья, конечно, надо мимо этого проходить нельзя, надо расследовать эти дела, надо родителей вызывать, надо добиваться, чтобы этого не было. Вот таким образом. Если родители всячески стараются выгородить ребенка. Друзья, это бывает чаще. Чаще между родителями и учителями происходит недопонимание. Родителям кажется, что их дети лучше других, что их дети золотые, они не нарушают дисциплину, на них все наговаривают и все прочее. Ну вот те родители, которые здесь находятся, друзья, я вам так скажу, никогда не говорите ребенку, что учитель не прав. Никогда не говорите, что учитель не прав. Если вы детям будете такое говорить, что учитель не прав, значит, оно, знаете, будет к чему приходить. А дети будут чаще и чаще жаловаться, вы учителя возненавидите, и вообще вы будете жалеть, что отдали ребенка в христианскую школу. Вы будете думать, что в той бы школе ему было бы лучше. И вы будете сами от этого страдать. Даже если вы подумали, что учитель не прав, ребенку этого не говорите. Лучше изучите эту ситуацию, расспросите, разузнайте и все прочее. Это будет лучше. Но если ребенок знает, что отец может за него заступиться, вот особенно трудности бывают с детьми служителей, я вам так скажу. Мой маленький мальчик, учительница, говорит, я папе расскажу, и он вас с работы уходит. Вот так вот. Особенно с детьми служителей, друзья. Ни в коем случае нельзя детям служителей делать снисхождение, если вы не делаете это снисхождение другому ребенку. Никакой скидки на то, что это из семьи служителей. Хотя иногда такое бывает. Раболепие перед руководством церкви, и вот дети, они себя более вольготно чувствуют, и оценки завышенные получают, и все прочее. Это вещи недопустимые. И потом бывает, друзья, что они наглеют, они ведут себя хуже других, вот, и они остаются безнаказанными. Я считаю, что это совершенно вещи недопустимые. Ну вот так вот по дисциплине. Что делать, если вами дисциплина уже упущена? Значит, надо, друзья, во-первых, покаяться. Во-вторых, пересмотреть, где и как вы упустили дисциплину. И попросить чьей-то помощи. Ну, возможно, кто-то из родителей, чтобы какое-то время мог поприсутствовать на уроках. Или по очереди. И надо изменить свое отношение. То есть, ну, где-то более строго подходить к нарушениям дисциплины. Ну, вот с учетом тех советов, которые я сейчас говорю. Вот таким образом. На родительских собраниях бывает так, друзья. Бывает, что учителя между собой ругают все на свете и всех на свете. На родительских собраниях такие отчеты делают нежные и хорошие. Все хорошо, все хорошо. Им не хочется выглядеть перед родителями, что вот у нас в школе плохо. Или, скажем, напряжение с родителями создавать. И поэтому они говорят только хорошее. А если где-то кто-то плохо учится, все равно об этом скажут таким нежным голосом, как будто это хорошо. То есть надо быть справедливыми и в оценке, и на родительском собрании себя надо вести вот, ну, мужественно. Это будет более полезно. Более полезно. Вы знаете, друзья, если вы чувствуете свое бессилие уже, ну попросите помочь служителям, смогут служители вам помочь в этом вопросе. Да. Ну, вроде как дисциплина, если есть, а все равно как поговаривают, но я их останавливаю, что вроде как вырываются, но кто-то так сказал, ну, вы для них свои, что поэтому они так вроде свободны. Ну, как все равно вроде бы. Друзья, в этом и проблема, что ребенок. Вообще молчали, да. Чтобы только вот так. Я сейчас скажу. Друзья, ребенок приходит в светскую школу. Он там встречает учителя, которого раньше не знал. И поэтому перед этим учителем он робеет. И чаще дисциплину сдержать с первой встречи с учениками в светской школе легче, потому что учитель и дети не знают друг друга. Здесь дети приходят в класс, они Таню знают уже 7 лет почти что. И для них это не Татьяна Ивановна, это просто Таня. И все. И они с ней запросто. И поэтому вот этот момент, когда Таня стала учителем для ребенка, этот момент, он самый ответственный. Дети должны почувствовать, что в школе это очень серьезно. Здесь себя нельзя вести, как ты вел себя там на улице, вот, или в каком-то другом месте. Это очень серьезно. Конечно, друзья, я не сторонник, чтобы только вот так и только вот так. Я не сторонник. Я думаю, что вы сами это замечаете где-то и по тому, как я с вами могу разговаривать. И все прочее. Я не сторонник, друзья, но по крайней мере, где-то можно и с детьми так вот поговорить, и поулыбаться с ними, и дети что-то, ну, скажут, и мы все засмеялись. Но тем не менее, если вы строго на них посмотрите, все хватит, они должны все. Вот. Или если я сказал, что только поднимать руку, с места нельзя, только поднимать руку, они должны это понять. И я скажу, друзья, в общем-то, управлять детьми нетрудно, если вы для них авторитет. Если вы сразу заняли правильную позицию. Ну, я приведу пример, друзья. Вот у нас детские лагеря проходят, так же, как и у вас. Ну, что я имел в виду? У нас обширные детские лагеря. Ну, например, 470 детей. 470 детей. Ну, бывает больше, бывает чуть меньше. И, ну, вот, например, идет собрание, допустим, я веду беседы, 470 человек слушают, они сидят, ну, допустим, я или кто другой, это безразлично, я не о себе сейчас. И вот дети все сидят и слушают. дисциплина исключительно. Тишина, муха пролетит, кажется, слышно. Вот выходит другой брат и начинает вести какую-то тему. Ну, во-первых, если им не интересно, это все, пропащее дело. То есть надо излагать материал, чтобы было интересно. Даже если вы говорите о поезде, который с ускорением движется, или камень, который падает с башни, надо рассказывать интересно, надо искать интересную форму. Вот. И применять наглядное пособие, чтобы детям было, ну, скажем так, чтобы они слушали. Это первое. И вот выходит брат, и неинтересно, проводит какую-то беседу. Я смотрю, кто что, и землю ковыряет, и друг друга толкает. Один мальчик берет ногу другого и крутит по часовой стрелке. И что? И этот, я удивляюсь, хладнокровный. Хладнокровно он рассказывает аудитории, в которой ни один человек его не слушает. Мне жалко и проповедника, и жалко детей, и все такое. Друзья, так точно бывает и в школе. Вы можете излагать материал, вас никто не слушает. Неинтересна и сплошная монотонность. Вы давно им уже надоели. И у них одно желание, чтобы сейчас зазвенел звонок. Это, конечно, друзья, мы должны чувствовать, наш рассказ интересный или неинтересный. Или неинтересный. И поэтому надо искать интересные формы. И параллельно следить за дисциплиной. Если кто-то отвлекся, задать ему вопрос. Задать ему вопрос. А как ты думаешь? Ты, наверное, не слушал? Да, я не слушал. Чуть-чуть повторить, и пускай он ответит. То есть видеть тех, кто отвлекается. То есть аудиторию надо видеть, друзья. Глазной контакт – это очень важно. И если я видел, что кто-то не слушает, ну, например, рассеянный взгляд, иногда посматривает в окно, иногда на часы. Значит, друзья, надо этого человека сразу вернуть к реальности, к тому, что происходит. И таким образом будет нормально. Я не без того, друзья, думаю, иногда можно отвлечься и от материала. Если вы легко успеваете, программки, а вы не боитесь отстать, можно им что-нибудь рассказать вот из отвлеченных, ну, скажем. Я учился в одном заведении. У нас учительница электротехнику преподавала. Вообще, немножко сложный предмет был, вот. Но она находила время и рассказать что-нибудь из своей жизни, и как замуж выходила, и как она где-то училась, и все. И у нее все учились на пятерке, все на пятерке. Она настолько интересно рассказывала, и эти фазы, из двух фаз, и две отля генераторы, и как что, и все у нее получали пятерки. Вот, она всех называла ребятушками, взрослых таких хлопчаков, и все, и все ее любили. И все любили. И поэтому, друзья, я вам так скажу, что надо находить, как передавать, и чтобы вас слушали. И дисциплина будет хорошая. Ну и, конечно, где-то и с детьми дружить, и это будет все нормально. Может, еще какой вопрос есть? Есть такой вопрос. Если, например, на классе учится моя родная сестра, как она должна называть при всех? Трудный вопрос, Данилин. Ну, я не исключаю, друзья, что можно допустить и так, и так. Можно допустить, что она будет Света называть или там Таня. Это можно допустить для детей, это будет понятно. Вот. Ну, например, давайте представим, друзья, мой отец меня называет Николаем Степановичем. Да? Ну, ситуация такая, я же тоже преподаю на разных уровнях, на юбилейских курсах и на разборах, и все прочее. Вот отец станет сказать Николай Степанович, это даже вызовет у других улыбку. Поэтому это зависит от местных условий. И если я учитель, и мой ребенок мне скажет папа, я думаю, в общем-то это поймут. В общем-то это поймут. Один брат, рассказывая историю, которая была с его отцом, отца называл не иначе, как по имени-отчеству. Да? Ну и он считал, что это правильно. Может, это где-то и правильно. Скажем говоря, вот о своем отце могу сказать, что по имени-отчеству. Его Степан Николаевич зовут. Но я могу сказать, что была такая история с моим отцом. Или однажды мой отец пошел туда, и это тоже будет нормально. Понимаете? Это тоже будет нормально. И люди поймут, те, которые меня Николаем Степановичем называют, и которые моего отца Степаном Николаевичем. Вот таким образом. Поэтому это вы сами можете приспособиться, как в этом случае поступать. Например, есть школы, в которых говорят ну тоже, здравствуйте. Вот когда мы здороваемся, здравствуйте. Ну, только как в той школе. Есть школы, где мы научили, ну, говорить приветствую. И поэтому эти формы, друзья, я думаю, уже где как лучше получилось, и как вы привыкли, и как держитесь, я думаю, что можно этого и держаться. В плане поведения, конечно, это затруднительная ситуация, что если учитель и ученица – две родные сестры, или сестра и брат, это затруднительная ситуация. У нас моя дочь преподает русский литературу, и у меня 9 детей, и все у нее учатся. Все они учатся. Да, немножко сложная ситуация. Вот. Но все равно как-то надо стараться, чтобы и дисциплина была, и чтобы правильное отношение было. Может, еще есть вопрос? Пожалуйста. Можно наш пример? Да. Я раньше была в школе, учила детей. Первый год, как я учила, второй класс. Все мы переживали, ну, 24 ребенка и одна как-то. И один раз жаловалась директору, что не получается у меня, и второй раз жаловалась. А потом он говорит, я пойду к тебе на урок. Я думаю, ой, зачем я жаловалась? Все, и он так говорит, как завтра и после завтра приду. Он сидел на библейский урок, блокнот сзади сидел и пишет, и на математику он сидел и писал, и потом ушел. Ну, я преподавала дальше все уроки. И потом после урока он пришел, говорит, вот там надо было быть так, и обратить внимание на того мальчика. Я очень боялась директора, но вообще он очень много мне открыл, он со стороны смотрел. И полезно было. А потом я уже не жаловалась. Еще одна ситуация, друзья. Рассказывать родителям об проступках детей. Нормально ли это? В общем-то, я считаю, что это нормально. Нормально даже так сказать, что я твоим родителям рассказывать не буду, но если ты еще нарушишь, я им расскажу. Договорились? Договорились. Все, и теперь он боится, что я расскажу. Вот. Но если он нарушил, значит, родителям надо рассказать. Сделаться таким человеком, который родителям никогда не рассказывает ничего, и я скажу, что вы будете испытывать трудности. А проступка детей надо доносить родителям. И делать это не тайно, вроде на ушко, а надо это делать открыто. Я твоим родителям обо всем расскажу. И рассказать. Я считаю, друзья, что наши... Авторитет от этого не ослабеет. Он ослабеет, если вы не предупредили, что расскажете, но рассказали. И так, вроде почти тихонько на ушко. Что имею в виду, что вот он себя так ведет, ты только не говоришь, что я тебе рассказал. Вот родители все равно расскажут. И поэтому в этом случае ваш авторитет будет ослабевать. Вот таким вот образом.